Мудрость Велеса. Вот как-то Сварог, по примеру Святовида, своего отца, отправился путешествовать по земле. Он хотел посмотреть, как живет и трудится новое поколение людей. В попутчики он взял с собой Велеса. Хоть владыка Нави частенько ссорился с другими богами, все же Сварог решил, что такой большой пройдоха, как его братец, очень пригодится в дороге. Долго шли боги, пока не увидели человека, который ставил забор из хворостин да разной ботвы. «Почему ты строишь такой непрочный забор? Его же разметает ветер!» — удивился небесный кузнец. Человек на это ответил: «А зачем мне строить прочную ограду, когда я умру послезавтра?» «Как же твои дети?» — нахмурился Велес. «Неужели ты их оставишь с таким негодным забором?» «Сыновья у меня подрастут и сами о себе позаботятся», — буркнул в ответ человек. Когда боги отошли в сторонку, Сварог сказал своему спутнику: «Вот до чего дошли люди. А ведь их предки, люди Золотого века, были куда мудрее. Значит, зря мой сын Перун за них заступался перед Святовидом». Велес пожал плечами. «Люди оттого обленились, что знают свой срок смерти. Разреши мне подсылать к ним смерть невидимой в тот час, о котором они ведать не будут. Тогда люди станут трудиться на пользу своим близким и всему свету». Подумал-подумал Сварог и согласился. Вот с тех пор, говорят, люди перестали знать свой срок смерти. Об этом же некоторые рассказывают по-другому. Поспорили Велес и Сварог. Велес сказал: «Боги сотворили людей подобными себе. Вот оттого человеческий род возгордился и утратил почтение к богам. Но разве люди равны нам?» Сварог посмотрел на стоящего перед ним властителя Нави, мрачного, в наброшенной на сухие сутуловатые плечи волчьей шкуре, и ответил: «Конечно нет. Мы, боги, населяем небо, горы, моря и даже подземные и самые отдаленные страны. Люди же живут на земле. Уже тем они не равны нам. Кроме того, не все люди никчемные гордецы. Есть среди них искусные кузнецы и храбрые воины». «Мне ли об этом не знать?» — то ли усмехнулся, то ли оскалился Велес. «Но никакая человеческая мудрость не сравнится с мудростью Мораны, а ее мудрость с моей мудростью. Что же ты предлагаешь?» Задумался Сварог, предчувствуя недоброе. «А то, что людей надо сделать смертными. Пусть, окончив свои дни на земле, они прямиком отправляются к нам. Тогда не только старые и мудрые волхвы будут почитать нас». «Так люди не птицы», — заметил небесный кузнец. «Они будут идти прямиком в Навь». Велес поспешил успокоить владыку Ирия. «Я буду брать к себе только клятва преступников и убийц, а всех честных людей поднимать на небо. Хорошо ты придумал», — обрадовался Сварог. «Но мне надо будет посоветоваться с дочерью Мораны». «Что же, иди, советуйся». Не успел Сварог переступить порога своих палат, как его мудрая дочь уже знала о разговоре с Велесом. «Не соглашайся, отец», — сказала она, широко раскрывая свои синие, будто само яркое небо, очи. «В Навь легко попасть, Да не так легко выбраться оттуда. Однако Велес прав. Несколько растерялся владыка Ирия. Люди слишком возгордились и вновь, как когда-то их пращуры Золотого века, перестали приносить нам требы. Поняв, что отца так просто не переубедить, его мудрая дочь сказала. «Пойдем тогда спросим у самого владыки вселенной Святовида». И вот они пришли к престолу четырехглавого бога, что сразу наблюдал за востоком, западом, севером и югом. Едва услышав о том, с чем к нему пожаловали боги, Святовид очень удивился. «Что? Я уже один раз наказывал человеческий род и создавал землю заново. Зачем в мир вновь пускать смерть? Пусть люди живут, как это определит сам прабог, владыка времени». Наконец, третьи рассказывают так. «Было время, когда люди жили втрое дольше нынешнего, но самым жестоким образом, в лесах, как звери. Срамословие было среди них. Ели люди все нечистое, разных птиц и гадов лесных, умыкали жен друг у друга. Старики доживали до таких преклонных лет, что на их плечах вырастали грибы. Тогда выбирали самых дряхлых стариков и убивали их, а затем хоронили в дуплах вековых деревьев. Жил в то время один юноша, и имелся у него мудрый отец-старик. И этот юноша радовался, что отец его жив, не хотел его убивать, а спрятал под кадку и там и кормил. Вот старейшины решили однажды выбрать судью и назначить им того, кто поутру первый увидит солнце. Сын рассказал об этом отцу. «Завтра старейшины будут выбирать судью и выберут того, кто первый увидит солнце». Старик-отец ответил на это. «Сын, дорогой, пойди и ты туда. Повернись спиной к восходу, смотри на самую высокую гору. Вот и увидишь первым солнце, въезжающее на небо на своей сияющей колеснице». Юноша послушался и отправился к старейшинам. Все они смотрели туда, где должно было показаться солнце. А он повернулся к восходу спиной и стал смотреть в другую сторону, на самую высокую гору. Старейшины это заметили и стали между собой переговариваться. «Поглядите, что за простак? Смотрит в другую сторону». А юноша вдруг им объявил. «Вон, смотрите, солнце на самой высокой горе!» Старейшины, увидев отражение светила, едва поднявшегося над океаном, подивились и спросили. «Кто это тебя научил так смотреть, чтобы первым увидеть солнце?» «Старик-отец меня научил», — ответил он. Старейшины ему сказали. «Если хочешь быть судьей, приезжай к нам завтра ни босой, ни обутый, ни пеший, ни конный». Вернулся сын домой, все рассказал отцу. Поведал и о том, что от него потребовали старейшины, если он хочет попасть в судьи. Отец ему посоветовал. «Отрежь головки сапог и надень голенища. Будешь ни бос, ни обут. Садись верхом на козла, чтобы ноги по земле волочились, и приедешь к старейшинам ни пеший, ни конный». Юноша послушался отца, так и приехал к старейшинам. Те снова подивились его мудрости и спросили, «А кто тебя этому научил?» Он опять ответил, «Старик-отец меня научил». Тогда старейшины поставили его судьей. И стал юноша суды вершить. Случилось раз, что погибла вся рожь, а семян нигде не было. Думали старейшины, думали и другие, где достать семян. Ничего не могли придумать. И вот молодой судья обо всем рассказал отцу. По всему свету, батюшка, рожь погибла. Нигде зернышко ржаного не достать. Отец дал ему такой совет. Сын дорогой, пойди и возьми с кровли самой лучшей риги старый обмолоченный сноп. Отнеси его в поле и закопай. Так и получишь рожь. Юноша послушался отца, пошел, открыл самую лучшую ригу, отвез сноп в поле и закопал. Через некоторое время на этом месте выросла рожь. Старейшины это увидели, снова подивились мудрости молодого судьи. «Кто тебя научил? Кто наставил так сделать?» «Старик-отец меня научил и наставил», — ответил судья. Тогда старейшины спросили: «Многому старик-отец тебя научил. Где же он?» «Жив мой отец. Мне не хотелось его убивать, и я спрятал его под каткой». Не стал больше таиться юноша. «А почему ты его держишь под каткой?» «Во-первых, я люблю отца. Хочу, чтобы он жил. А во-вторых, из-под кадушки он дает мне умные советы». Тут-то старейшины и поняли, что нельзя стариков убивать. Пусть себе живут и учат молодых уму-разуму. И с той поры люди стариков не убивают, а оставляют жить, кому сколько веку отпущено. Как бы там ни было, но даже простые истории не заканчиваются просто. Говорят, что облик мудрого старика принял сам Сварог под именем Савия, и будто бы у этого Савия было 9 сыновей Перунов. И вот как-то Савий изловил необычно крупного вепря. Говорят, он выскочил из самой Нави. Внутри чудовища оказалось целых 9 селезенок. Вернувшись с охоты, Савий принялся разделывать тушу, велев своим сыновьям взять 9 селезенок и испечь их. Но сыновья не удержались, и когда селезенки уже подрумянились, съели их. Савий страшно разгневался, но делать нечего. И вот он решил отправиться в Навь, чтобы добыть нового вепря. Но в Навь Савий смог войти только через 9 врата. Их ему указал один из сыновей Перунов. Однако на этот раз Савию было не суждено выбраться живым из Нави. Огромный вепрь напал на охотника и поднял на клыки, после чего Савий немедленно испустил дух. Затем тот сын, который указал отцу на ворота в загробное царство, отправился на поиски родителя и, найдя его, вынес тело и похоронил в дупле древнего дуба. Прошло несколько дней, и юноше стали сниться сны, в которых мертвый отец жаловался, что его тело изъедено комарами и пчелами. Тогда сын Савия взял тело из дупла и сжег его на большом костре. Ту же ночь старик-отец явился к сыну во сне и сказал: «Я спал, яко детище, в мягкой постели». С тех пор повелось у славян, если кто умрет, совершают над ним тризну. После нее складывают большой костер, кладут на него мертвеца и сжигают. Затем, собрав кости, убирают их в малый сосуд и ставят на столбе у дороги. Так делали вятичи и во времена великих князей киевских. Такому же обычаю следовали и кривичи, и прочие ревнители древних обычаев.